Глава 58. Итилен Эмин Арнен. 12 июля 2019 года. Нет тяжелее работы, чем ждать. Отлито в бронзе и от употребления не стирается. Втройне тяжко, если ожидание осталось единственной твоей работой. Все, что можно, уже сделано. Сиди теперь и жди, звякнет ли колокольчик. Ваш выход. Жди день за днем в ежечасной готовности, а он может и не звякнуть вовсе. Сие уже не в твоей власти, тут распоряжаются иные силы. Халладин, вынужденно бездельничая в Эмин Арнене после своего долгулдурского похода, поймал себя на том, что искренне завидует Тангорну, ведущему свою смертельно опасную игру в Умбаре. Лучше уж поминутно рисковать жизнью, чем так вот ждать. Как же он проклинал себя за те невольные мысли, когда неделю назад осунувшийся Фарамир передал ему мифриловую кольчугу и слова. Последними его словами было сделано, как накликал. Вспомнилось их возвращение от Долгулдура. На сей раз проскочить незамеченными не вышло. Бойцы из разведслужбы, стерегущие от эльфов тропы Темнолесья, пошли по их следу, неотступно, как волки за подраненным оленем. Что ж, теперь он, по крайней мере, точно знает цену собственной жизни. 40 марок. Те самые, которые он тогда не поскупился отвалить Ранкорну. Если б не мастерство рейнджера, они наверняка остались бы среди темнолесских елей на поживу тамошним черным бабочкам. У берега Андуина они нарвались на засаду. И когда вокруг засвистели стрелы, поздно уже было орать: «Ребята, мы свои, только по другому департаменту». Он там стрелял в своих, бил на поражение отравленными эльфийскими стрелами, и теперь ему никогда уже от этого не отмыться. А знаете, что самое печальное, дражайший доктор Халладин? Ты, голубь, теперь повязан кровью и оттого безвозвратно утерял высший дар единого – право выбора. У тебя за спиною вечно будут маячить и те полегшие в андуинских тальниках парни в мордорской форме без знаков различия, и отправленный на смерть Тангорн. Так что стоит тебе отвернуть от цели, сказав «больше не могу», как ты в тот же миг окажешься просто-напросто убийцей и предателем. Чтобы эти жертвы не оказались зряшными, ты обязан победить, а ради этой победы снова идти по трупам и немыслимой грязи. Замкнутый круг. И самая страшная работа тебе еще только предстоит. То, что ты проделаешь ее чужими руками, руками барона Грагера, ничего не меняет. Как тогда изрек Тангорн? Честный дележ. У организатора чистые руки, у исполнителя чистая совесть. Черта с два. Перед тем, как убыть в Умбар, Тангорн устроил прогон ключевой сцены, после чего бесстрастно констатировал. Никуда не годится. Ты выдаешь себя каждым взглядом, каждой интонацией. Фальшь видна за версту. Чтобы распознать ее, не надо быть эльфом. А они ведь куда проницательнее нас. Прости, я должен был сразу догадаться, что эта работа тебе не по плечу. Даже если они сожрут мою умбарскую наживку, ты здесь все равно не сумеешь подсечь рыбину. Сорвется. Сумею. Раз надо, сумею. Нет, и не спорь. Я бы тоже не сумел. Чтобы сыграть в такой сцене достоверно, зная при этом всю подноготную, мало иметь стальные нервы. Тут надо быть даже не мерзавцем, не людям. Благодарю вас, сэр. Не за что, сэр. Может, ты со временем и сумеешь обратиться в такого нелюдя, но только времени этого нам в любом случае не отпущено. Так что я вижу единственный выход – вставить добавочную прокладку. Что-что? Это наш сленг. Надо ввести посредника, задействованного в темную. Фу, словом, посредник должен быть уверен, что говорит правду. Причем, учитывая уровень контрагента, это должен быть классный профессионал. Ты имеешь в виду барона Грагера? Хм, соображаешь, медицина, как говаривал твой сержант. И под каким соусом мы его привлечем? Под тем, что мы опасаемся, как бы в момент переговоров эльфы не взломали тебе мозги при помощи всяких магических гипнотических штучек и не превратили обмен в грабеж. Это, между прочим, чистая правда. Да, и тебе малость полегче. Поделишь с бароном по-братски этот чан дерьма, Как говаривал знаменитый Су Вейго, честный дележ, у организатора чистые руки, у исполнителя чистая совесть. А кто он был, этот Су Вейго? Шпион, кто же еще? Клюнуло, когда шел к концу 83-й день из отпущенной им сотни. Стрелы последних солнечных лучей пронизывали на излете гулкое пространство пустого в этот час рыцарского зала и, вонзаясь в дальнюю его стену, рассыпались оранжевыми бликами. Блики были теплыми и живыми, они так и норовили перебраться со стены на лицо и руки изящной девушки в запыленном мужском наряде, которая облюбовала Фарамирова обеденное кресло. А ведь ее и вправду смело можно назвать девушкой, заметил про себя Грагер. Хотя по человеческим меркам ей следовало бы дать лет 30, а уж сколько ей на самом деле, представить страшно. Сказать, что она прекрасна, значит не сказать ничего. Можно, конечно, описать портрет прелестной незнакомки великого Альвенди словами полицейской розыскной ориентировки, но стоит ли? Интересно, этот доктор Халадин сумел ее вычислить, как вычисляют даты лунных затмений. Ювелирная работа, изюм в сахаре. Но ни малейшей радости по сему поводу не выказал. Скорее наоборот, с чего бы это? От имени князя Итиленского приветствую вас в Эминарнейне, миледи Эорнис. Я барон Грагер, вы, возможно, слышали обо мне? О, да. Эландар передал вам послание барона Тангорна. Эорнис кивнула, а затем извлекла из какого-то потайного кармашка простенькое серебряное колечко с полустертыми эльфийскими рунами и положила его на стол перед Грагером. Среди колец, зашитых в сургучные печати вашего пакета, было это. Оно принадлежало моему пропавшему без вести сыну Элуару. Вам что-то известно о его судьбе? Я верно поняла смысл вашего послания, барон.